«Умерла?» — вскричала Жанна с ужасом, побледнев, как мертвая. «Умерла?» — повторил Сен-Люк с нежным состраданием к старику. «Умерла?» — проговорил Бюсси. Он обманул его, сказав, что Диана умерла. А бедный старик... «Как ты меня полюбишь!» «Умерла! Умерла!» — повторял барон. «Они убили ее!» «Ах, бедный, бедный барон!» — произнесла Жанна, которая после ужасного удара, нанесенного ей этим известием, нашла единственное средство, облегчающее сердце женщины слезы. Она зарыдала, обливая слезами лицо старика, около шеи которого обвились ее руки. Старый владелец Меридора поднял ее с усилием. «Все равно, — сказал он, — горе и уныние, поселившиеся в моем замке, не изгнали из него гостеприимство. Пойдемте за мной». Жанна взяла старика под руку и прошла с ним через сени, древнюю залу стражей, превратившуюся в столовую, а оттуда в приемную. Перед ним шел и отворял двери слуга, печальное лицо и покрасневшие глаза которого свидетельствовали о привязанности к господину. За ними шли Сен-Люк и Бюсси. Войдя в приемную, старик, поддерживаемый Жанной, сел, или лучше сказать, упал на большое деревянное кресло, украшенное богатой резьбой. Слуга открыл окно, чтобы освежить воздух, и, не выходя из комнаты, отошел в угол. Жанна не осмеливалась прервать молчание. Она опасалась растравить раны старика расспросами и вместе с тем, подобно всем людям, молодым и счастливым, не хотела верить в несчастье старика. Есть лета, в которые не понимают ужасов неумолимой смерти, потому что не верят в нее. Барон первым прервал молчание, как бы угадав желание Жанны. «Вы, кажется, сказали мне, что вы замужем, милая Жанна. Этот молодой человек — ваш муж?» И он указал на Бюсси. «Нет, барон Огюстен, — отвечала Жанна, — вот мой муж, граф де Сен-Люк». Сен-Люк преклонился не столько перед почтенным заслуженным стариком, сколько перед несчастным отцом. Барон отечески ответил на его поклон и даже силился улыбнуться. Потом, обратив мутные глаза к Бюсси, он спросил: «А это ваш брат? Брат вашего мужа или родственник ваш?» «Нет, почтенный барон, это не родственник, но друг наш. Люи де Клермон, граф де Бюсси д'Амбуаз, один из дворян герцога Анжуйского». При этих словах Старик невольно вскочил, выпрямился, бросил грозный взгляд на Бюсси. И как бы истощенный этим немым вызовом, с глухим стоном упал опять в кресло. «Что это значит?» — спросила Жанна. «Барон знает вас, граф де Бюсси?» — спросил Сен-Люк. «Я в первый раз имею честь видеть барона де Меридора», — спокойно отвечал Бюсси, который один понял, какое действие произвело на старика имя герцога Анжуйского. «А, вы дворянин герцога Анжуйского», — сказал барон. «Вы на службе у этого чудовища, этого демона, и смеете признаваться в том, и осмелились войти в мой дом?» «Он, кажется, помешан», — шепнул Сен-Люк жене и с изумлением поглядел на барона. «Вероятно, горе расстроило его умственные способности», — отвечала Жанна со страхом. Барон де Меридор произнес последние слова, заставившие Сен-Люка и жену его думать, что он не в своем разуме, бросив на Бюсси еще более грозный взгляд. Молодой человек спокойно, но почтительно встретил этот взгляд и не отвечал ни слова.